Глава 53. Пустой стеклянный взгляд вперился в стол. Тетка стояла, не двигаясь, ничего не замечая вокруг. Мы с Марком не сводили с нее глаз и тоже молчали. Да, Зинаида явно не ожидала такого. Наконец она зашевелилась, протянула подрагивающую руку к листку и поднесла его к глазам. Я видела, как бегал по строчкам ее взгляд. Кажется, тетя Зина даже побледнела. «Это он. Это Вадик. Я тут ни при чем», — выдавила она из себя и бросила листок на стол. «Не моя эта квартира. Все вранье. Откуда?» «Это официальный документ», — спокойно ответил Марк, пока я переваривала слова тетки. «Что значит не ее квартира? Его подлинность очевидна. Так каким образом вы стали единственной владелицей квартиры Веры?» — истерично взвизгнула тетка. Гостеприимство ее улетучилось. «Лучше я, чем следственный комитет», — миролюбиво заметил Марк и тут же добавил. «Все это пахнет мошенничеством, но я заставлять не буду. Пойдем, Вера». Он медленно встал, а я подняться не успела. Зина бросилась к Марку. «Я ни при чем, говорю же. Это Вадик». Он сказал, «По-другому никак. Настоящий владелец не хочет светиться. Все ради Верочки, понимаете?» «Нет», — в один голос ответили мы с великаном. У меня в голове вообще ничего ни с чем не складывалось. Похоже, Марк тоже был озадачен. «Давайте с самого начала, Зинаида Михайловна. Кому пришла в голову мысль об этой афере?» «Да какая афера? Не было никакой аферы!» Снова взвелась тетка. «С Верочкой случилось несчастье. Она человека чуть не убила. Папа Вадима, царствие ему небесное, пообещал все уладить и с пострадавшим договориться. Деньги нужны были. Вот и продали Верочкину квартиру. Больше ничего у нас не было». «А эта квартира?» Марк обвел взглядом кухню. Ремонт у тетки похлеще, чем у Марка в коттедже. «Это уже после. Да и не моя она. И это тоже не ваше, значит. И что дальше?» «А дальше? Мы продали квартиру. А Вадик привел какого-то человека, мы просто подписали документы. То есть Верочка все подписала. Помнишь? Да? А где ты через полгода, Вадим, сказал, что квартиру нужно переоформить на меня? Что так надо?» «Вранье!» — не выдержала я и тут же почувствовала, как большая теплая ладонь опустилась на мою руку. «Кто живет сейчас в моей квартире? Дайте ключи». «Да их нет у меня, Вера. Вадим сказал, что ты все знаешь. Это же все для тебя». «Вы знаете, где Полетаев?» — перебил тетку великан. «Я? Понятия не имею. У него же проблемы с бандитами». Зинаида Михайловна пожала плечами. «А какие вообще у вас планы на мою племянницу, Марк?» Я затаила дыхание. Вопрос тетки был бестактен, не к месту, и какое вообще ее дело. Но знать ответ мне очень хотелось. «Далеко идущие. А кто сейчас живет в квартире Веры?» «Да я понятия не имею». «Ладно», — неожиданно легко согласился Марк. «Не имеете, так не имеете. У меня к вам еще несколько вопросов. Они касаются ваших отношений с Андреем Ивановым. Помните его?» Вот тут тетя Зина, если и была удивлена, то вида не показала. Задумчиво провела рукой по волосам, а потом подошла к окну. «Конечно, помню. Он отец моей единственной дочери. А что вы хотите знать? И какое вообще имеете отношение к Андрею?» «Где я могу его найти?» Марк проигнорировал вопросы тетки. «Я бы так же поступила». «На кладбище. Андрей давно умер», — ответил ровным тоном тетя Зина. Она смотрела не на нас, а прямо в окно, будто видела там что-то особенное. На меня вдруг накатила такая тоска и безысходность, словно оборвалось что-то, рухнуло в пропасть и разбилось. Я не знала этого человека, но за 2 недели успела с ним разве что не сродниться. Хотя раз он отец Агаты, значит, и мой родственник. Вот так, ищешь человека, ищешь, столько сил вкладываешь, надеешься, а на самом деле все бесполезно, ты давно опоздал. Что с ним произошло? Попал под машину, ночью перебегал дорогу, это в начале 2000-х было. Я уже не помню точно. Ясно, тяжело вздохнул Марк. Где похоронен, тоже не помните. Но почему же? Тон моего любимого тетку явно задел. Помню, конечно, сама его и хранила. «В области, где место нашли, там похоронили». Я поежилась. «А зачем вам? Кто вам, Андрюша?» Имя покойника прозвучало с таким надрывом, что я удивилась. Столько лет прошло, а, видимо, до сих пор болит. «Вы помните Михаила Веревкина?» Марк поднялся и прошелся по кухне, разминая ноги. Выглядело это дефиле несколько устрашающе. Примерно так идут на ринг бойцы, только великан не потрясал руками, а скрестил их на груди и буравил теткину спину взглядом. «Мишку-то?» — Зинаида Михайловна обернулась. Ее лицо исказило гримаса. «Да я этого гада раз тоже прокляла. Сбежал, сволочи, в Америку с нашими деньгами. Нищими всех оставил, чтоб его. Он умер этой весной. Марк говорил спокойно, ни один мускул на его лице не дрогнул, лишь глаза стали еще темнее, и завещал мне найти Андрея. Но так поздно спохватился грехи замаливать. Зло выплюнула Зинаида, но, поймав взгляд великана, занервничала. «Так а вам он кто будет?» «То есть был. Майкл много сделал для моей семьи, я здесь, чтобы выполнить его волю». «И какую же? Неужто деньги нам вернете? Если что, доля Андрюхи тоже мне полагается». Я больно прикусила губу, только о деньгах и думает. Хотя, неужели Майкл и правда их обворовал? Мне почему-то не верилось. «Как я понимаю, вы никогда не были женаты». Марк вытащил из бумажника копию фотографии, на которой были все трое запечатлены в Алёхина. Тётя Зина, Михаил и Виктор Лисицын. «Да, у нас было сложно все. Я забеременела, и за Мишки мы были на мели. Жрать было нечего. Понимаете?» Она зло посмотрела на Марка, будто это он во всем виноват. Но довольно скоро снова натянула на лицо улыбку. «Понимаю», — кивнул великан. По его зычному басу я не могла определить его настроение. Верил он тетке или нет, я вот пока не могла решить. «У вас остались какие-то расписки, доказательства, что Михаил взял ваши деньги?» «Нет, конечно». Тетка раздраженно мотнула головой. «Андрей ему больше, чем себе доверял. И мне сказал все отдать. Верил, что как только Мишку устроится, нас перетащит к себе». «Ага, как же». «Он не признал свою дочь официально, так?» Переменил тему Марк. «Раз Агата носит фамилию вашего мужа». «Говорю же, все сложно было. Но Агата его дочь, не сомневайтесь». Зинаида ушла в комнату. Я уже было открыла рот, но Марк предупреждающе поднял палец. «Поняла, значит, потом». Голова кругом шла от информации. Вскоре вернулась тетка, держа в руках коробку. «Вот, тут и письма его ко мне, и фотографии наши втроем, когда Агаточка еще маленькая совсем была. Что у нас с ним дальше произошло, вас не касается. Но вот должок Мишкин вы, как порядочный человек, верните». «Разумеется», — сказал Марк. «Я возьму. Читать чужие письма нехорошо, но мне нужно быть уверенным. И точный адрес кладбища, пожалуйста, а то Московская область очень большая». «Берите, раз для дела нужно. И адрес кладбища напишу. Это пожалуйста». Она быстро протянула листок бумаги и коробку с письмами. «Все, что осталось от него, так что верните. А Мишке-то, значит, удалось там выбиться в люди. На наши-то денежки, а?» Марк не стал отвечать и вместо этого коротко поблагодарил тетку за рассказ и подал мне руку. «Поехали домой, Вера. Я вам позвоню, Зинаида Михайловна. И главное, квартиру Вере надо будет вернуть. Я найму юриста, чтобы он оформил документы уже на этой неделе».